Тулон, 6 декабря 43-го года. В ресторане «Шарлемань» шумно праздновали победу. Если по правде, американцы еще держались. Ликвидировать северную половину плацдарма так и не удалось. Но 5-й американский корпус, оборонявший Лиссабон, был разбит, уничтожен или пленен полностью. Ценой потерь, как указывалось в рапорте, небольших, что доблестный вермахт мог себе позволить. И, в общем, это было не слишком далеко от истины. Потери янки были больше, раза в три. Так что картина напоминала победоносный 40-й год. Пленные, трофеи и очередная столица падают к ногам германского солдата. Вот только в веселье были видны черты пира во время чумы. Французы, хозяева, офицеры Тулонской эскадры вместе с какими-то штатскими сидели в стороне. Союзников итальянцев вообще было почти не видно. Центральные столики зала, разукрашенного флагами со свастикой и большим портретом Гитлера, занимали немцы в подавляющем большинстве моряки. Люфтваффе вело отчаянные бои с американцами, развернувшими против Испании настоящее воздушное наступление, а армейские части с трудом выводились по разбитым бомбежками дорогам. Сначала во Францию, а после пополнения на Восточный фронт, откуда приходили все более тревожные вести. Русские начали там свое наступление, вышли к берегу Балтики, отрезав Кёнигсберг, и прорвались, наконец, через Карпаты в Словакию, и становились все активнее на завислинских плацдармах. Хотя Геббельс срал, что вислинский рубеж неприступен, но все помнили, что всего полгода назад это же утверждалось про Днепр. «Нас вывели сюда на отдых и переформирование. Мы сдали позиции дивизии новой волны», — громко говорил подвыпивший пехотный оберст. «Нас остались ошметки, но мы были привычные, а эти мальчишки еще ничего не умеют, и пока они успеют стать солдатами, их выбьют всех». «А ветераны на вес золота, да их почти нет. Французики пришли в ужас после той войны, потеряв всего лишь треть молодых мужчин. В Германии после этой войны цветущих возрастов не останется совсем. А русские шлют на фронт все новые и новые дивизии. Да сколько же диких монгольских орд болтается в их степях! Хотя их солдаты в большинстве вполне европейского и даже арийского вида, и столь же умелые и храбрые, как наши ветераны. Какой кретин называет их унтерменшами, черт возьми! Безусые юнцы, наслушавшись такой пропаганды, воображают, что сейчас будут убивать русских сотнями, защищая Фатерлянд, и гибнут без пользы в первом же бою. Нельзя недооценивать врага. Офицер СД вопросительно посмотрел на Тилле. Прекратить пораженческие речи? Адмирал благодушно махнул рукой. Пусть говорит. Мне бы твои проблемы. Сформировать и обучить всего лишь дивизию в сравнении с экипажем корабля. У Еврорейха больше нет флота. Ремонт Фридриха займет не меньше полугода. Даже Шарнхорст простоит в доке минимум месяц с повреждениями не только руля, но и валопровода. У итальянцев вообще не осталось тяжелых кораблей, если не считать совершенного старья и только что спущенного импера. Французики, с этой швалью разговор отдельный. Если итальянцы хотя бы сражались, то лягушатники вообще избегали боя. И какого черта они вообще делали в море, кроме того, что умудрились потерять Дюнкерк и Марсельезу? Причем крейсер даже не погиб в сражении, а спустил флаг. У Еврорейха не будет флота. Цеппелин, Гнезенау, Дюнкерк, Венето, Литторио, и это не считая крейсеров и эсминцев. Зато американцы быстро восстановят потери. По сообщениям разведки, через полгода у них будет уже 3 линкора типа Нью-Джерси и 6 авианосцев Эссекс. И они просто задавят массой. И даже на субмарины надежды нет. Хотя Ю-1505 записала на счет сразу 2 американских авианосца. И это в дополнение к 3-му у Нарвика. Неплохо показала себя и Ю-1507, добив поврежденный Балтимор и потопив 2 транспорта у порту. Но Ю-1504 пропала без вести, не сообщив ни об одной победе. Возможно, от аварии. У самых первых лодок этой серии было множество детских болезней. А подлодки прежних проектов, семерки и девятки, задействованные в этой операции, не добились вообще ничего. По крайней мере, нет точных данных. Зато потеряно целых 5, считая Ю-123, пропавшую в этом же районе в тот же период. И даже если в Берлине решат снова сделать ставку на подводную войну и развернут массовое строительство 21-х, которых пока в наличии 2, 1505 и 1507. Героем там будет не он, Тилле, а Денниц. Победа. Конвой все же дошел. Ночью, в полном беспорядке. А кто-то даже выбросился на берег, боясь потонуть. И когда первые транспорты разгружались, германские танки ворвались в порт. Рассказывают, там была паника и сумбур в смеси с отвагой. Но на стороне немцев был Ордунг, четкое управление боем. Вдобавок кто-то из транспортов сел на мель, обходя затопленный Прованс, еще больше загородив фарватер. И повезло, что линкоры янки не стреляли по берегу. Снаряды берегли. Или, скорее, ночью не могли разобрать, где свои, где чужие. Бой у причала был совсем на коротке. Если считать с потопленными, то американцы потеряли половину конвоя. Формально это победа. Вот только океан теперь принадлежит англосаксонским унтерменшам. «Солдаты уже не верят в победу!» — распинался все тот же пьяный оберст. «Знаете, что они поют в личное время? Мертвого барабанщика и тому подобное, чем русские забивают наш эфир, мешая командам. Хотел бы я знать, русские в 41-м пели «Лили Марлен»? И откуда идут слухи среди наших, что как раз русские — это подлинные арийцы, за которых вступились арийские боги? Говорят о том почти в открытую, причем даже в Waffen-SS, что в 812-м, как и в 41-м, был необычный мороз. Это как раз боги явились в наш мир, и все помнят, что было после. Мы сражаемся и будем драться хоть с самим дьяволом, но без надежды победить. Шваль, шайзе. Если бы французы верили в победу, они бы навалились на конвой с той стороны, и тогда море покраснело бы от крови унтерменшей. Если бы итальянцы верили в победу, они не допустили бы, чтобы вторая американская эскадра сумела бы вмешаться. Только свои, доблестные и непобедимые германские воины сражались в этой битве, не жалея себя. Бешеный взгляд Тилли остановился на французах. Что они делают здесь, и по какому праву празднуют победу, которой не приложили никаких усилий? Эй, лягушатники, всем встать! Хайль Гитлер! За немецкими столами все вскочили, вытянув руку, вздревели в ответ. Но итальянцы демонстративно стали сидеть молча, и их примеру последовали многие из французов. «Бунт? Неуважение к рейху? «Гестапо сюда!» Французы дрогнули, нестройно встали, протянули руки в приветствии. Адмирал, однако, остался недоволен. Не слышал в голосах рвенья. Многие из лягушатников едва мычали что-то, а некоторые вовсе молчали. «Так, а теперь повторите только французам. Хайль Гитлер! И громче, французская шваль!» Подчинились. А куда денутся? Кажется, Бисмарк говорил, что для заключения союза нужны наездник и осел. Причем в роли Пьеро всегда Германия. Так и Еврорейх, чтобы было пушечное мясо, сдохнуть вместо нас за наш интерес. Иначе все эти жабоеды нужны нам лишь как рабы. Хорошие, старательные рабы, низшие особи, в которых нет ни капли арийской крови. Ну вот, уже почти хорошо. А теперь еще раз хайль, да чтобы стены тряслись. Отлично. Теперь почти на людей похожи. Дозволяю сесть. Сразу полегчало, и настроение поднялось. В конце концов, самое неприятное — это будущий гнев и удивление фюрера. «Как? Вы не принесли мне победы?» «Так ведь и безусловным поражением это тоже не назвать. И было бы хуже с репутацией победителя получить приказ ловить полярного змея. А я еще не готов». Число моих жертвенных барашков явно не дотягивает до 100 тысяч. Хотя, может быть, генерала Дослера спросить, а вдруг он такой же, как я? Не только раненых, чтобы не вести и не лечить, но и вполне здоровых пленных, расстреливал сотнями по любому поводу. И говорят, что в России он делал то же самое. А вдруг и такие жертвы подойдут? Думаю, рейхсфюрер не откажется выделить мне недостающее число пленных, чтобы их убили перед курганом, на вершине которого буду стоять я, великий и непобедимый, будущий вождь германской нации, как Аттила 1500 лет назад. А когда я обрету силу, бойтесь тогда все, и янки, и русские, и этот псих в Берлине. Потому что у великого народа может быть лишь один вождь. Ну а флот? Что флот? Мне все еще потеряно. Если реквизировать Импера у макаронников и Страсбург у лягушатников, а также всех их крейсера и эсминцы, посадить на них германские экипажи, цепелин заменить, у макаронников строится авианосец Аквила, почти уже готов, в отличие от французского Жофра, который пока лишь груда железа на стапеле. Итого выходит, через полгода 5 линкоров, отремонтированный Фридрих, Шарлсгорст, Страсбург, Рома, Импера, 1 авианосец, 7 тяжелых крейсеров, французы, 4 тип Сюфрен и 2 тип Турвиль, итальянский Горицио. 2 легких крейсера, у французов Гарисольер и Жан-Девин. Еще у итальянцев надо посмотреть, сколько у них в строю. И свыше 30 эсминцев, считая французские лидеры, которые не слабее Нарвиков. Корабли есть, дело лишь за экипажами. Тот оберст из пехоты может заткнуться, подумаешь, всего лишь дивизию сформировать. Поскольку доверять союзникам категорически нельзя, особенно итальянцам, они уже на грани бунта, отчего-то убежденные, что я сознательно подставил их под расстрел. Вообще-то так и есть, ну, а чего вы не сдохли, прихватив с собой всю американскую эскадру? Это я и скажу фюреру. Гнусное предательство». Если флот Рейха все равно был на грани победы, что было бы, выполнив французы и итальянцы свой долг до конца? Итальянский адмирал, к его счастью, погиб. Ну а если Дюпена это надутое ничтожество расстреляют, жалеть нисколько не буду. Застолье плавно перетекало в неофициальную фазу. Становилось откровенно скучно. Шарлемань, интересно, как этот кабак назывался до войны, считался очень приличным заведением, и дам полусвета сюда не пускали. Так что единственным женским обществом в зале были жены французских офицеров, немногочисленные связистки-немки и еще меньшее число приличных француженок. А что может быть истинной наградой солдату после тягот и лишений в боях и походах? Тиле с неудовольствием подумал, что сейчас придется вернуться в особняк в охраняемом квартале, выделенном для размещения высших чинов, и провести остаток вечера в одиночестве. И тут он встретился взглядом с женщиной, довольно красивой, лет 30, в эффектном вечернем платье. Она улыбнулась в ответ и, кажется, явно была не против более близкого знакомства. Указав на даму, Тиле спросил у офицера-порученца ОЦСД: «Кто это такая? На полусвет явно не похожа, и замужем ли?» «Графиня Мари Липская. Отец у нее был то ли русским, то ли поляком, но перебрался во Францию еще до той Великой войны. Женился на француженке. Родилась в 1912 в Париже. Еще 10 лет назад перебралась в Тулон. По слухам, из-за романа с каким-то морским офицером. Образованно, свободно говорит по-немецки и по-итальянски. Благонадежно. В подозрительных и порочащих связях не замечено. Владеет здесь чем-то вроде клуба, где бывает весь высший свет, и германские офицеры тоже. Этим и живет. Перепродажа антиквариата, произведений искусства, старых книг, а также посредничество в торговых сделках и информация. Она в Тулоне знает всех, сколь-нибудь значимых. Ну и женщины... Нет, Вера Адмирал, не бордель, хотя, по сути... У нее есть подруги, такие же приличные дамы, замужние, и нет. Им тоже хочется бывать в обществе, а не скучать дома, и они посещают клуб и нередко находят мужчин, с которыми встречаются постоянно. Ясно, что и графиня имеет что-то с этого за услугу. Живет богато, явно не стесняясь в средствах. Постоянно у мужчины не замечено. Для Тиле все стало ясно. Он, фактически командуя морскими силами Еврорейха на западном направлении, держал свой флаг в Нарвике, Бресте, Ферроле, Гибралтаре, но вот в Тулоне не бывал. В то же время адмирал Берсерк, кавалер всех мыслимых наград Кригсмарине и рыцарского креста с мечами, бриллиантами, дубовыми листьями и почетного кортика, который ему вручил в Берлине лично рейхсфюрер, номинально командующий Ваффенмарине. Адмирал, принесший Германии победу, равную Скагерраку, был фигурой, знакомства с которой уже капитал. А значит, эта курица умна, образована, значит, с напыщенным видом может рассуждать о самых заумных материях и не больше. Будет безумно горда на завтра рассказывать в обществе, как беседовала, а может и не только с самим Тиле. Что ж, курица, будут у тебя после такие воспоминания, и не только о беседе. Дама охотно села к его столику, и то, что было дальше, полностью оправдало ожидания Тиле. Любезности, красивые слова обо всем, что в обществе, согласно этикету, может служить темой пристойной беседы. Дура! Неужели не ясно, что мне от тебя нужно лишь одно? Ведь старый солдат, давно не слышавший слов любви, заслужил большую награду, чем какие-то слова. «Куда поедем?» «О, гер-адмирал, а разве вы не хотите посмотреть на мой клуб и произведение искусства, что я там собрала? Сейчас там никого нет, и никто нам не помешает. И это совсем рядом, буквально в нескольких кварталах». Графиня сама вела маленький «Ситроэн» «Мерседес» в стиле, адъютантом и двумя охранниками от СД ехал следом. Ехать и в самом деле оказалось недалеко. Центр города, фешенебельный район, апартаменты графини занимали целый этаж старого дома. Это рассказал адмиралу один из офицеров-охранников, там уже бывавший. Тремя кварталами дальше находилась гестапо. По улице мимо прошел немецкий патруль. Сама мысль о нападении макизаров казалась невероятной. Однако же, как положено по инструкции, двое телохранителей поднялись в дом первыми, чтобы убедиться в отсутствии любой угрозы и подозрительных лиц. Вернувшись, доложили все чисто. Графиня рассмеялась. «Ах, гер-адмирал, неужели вы думали, что я связана с маки? Меня же знает весь Тулон уже столько лет. Не поверите, мне здесь ну совершенно не нужны проблемы». «У тебя будут проблемы, курица, если ты не замолчишь», — подумал Тиле, на время отпустив охранников. «Не хватало еще, чтобы они торчали за дверями». «И мне не интересны твои рассуждения про импрессионизм, или как там называется эта мазня, что развешана по стенам. Предлагаешь пройти в гостиную, где уже сервирован стол? Вино, фрукты, прибор на двоих. Но я после ресторана сыт уже, и мне надо совсем другое. Спальня где?» Меч путался в ногах. Настоящий самурайский меч, который все же вручил ему Мори Танабе. Меч, принадлежащий одному из пилотов. Вопреки обычаю, он ушел на вылет без клинка, несущего удачу, и не вернулся. Японский меч катана был мало похож на саблю, полагающуюся офицерам Кригсмарине при полной парадной форме, а уж носить его вместе с кортиком не укладывалось ни в какой порядок. Но кто будет указывать адмиралу, да еще герою с такой репутацией? Отчего Тиле пристегнул меч, отправляясь на торжество, не знал он и сам. Может быть, из-за иррациональной веры, что японец прав, и меч действительно дарует владельцу какую-то способность или просто удачу. Рукоять приятна на ощупь, удобно лежала в ладони, а тонкий, слегка изогнутый клинок, казалось, сам просил крови. Взяв меч в руку, хотелось прочувствовать, как он рассекает плоть. Сейчас Тиле отлично понимал самураев, проверявших новый меч на первом встречном путнике, а также считавших, что если клинок долго не пил кровь, он теряет не только остроту, но и силу, даваемую владельцу. Захотелось вдруг выхватить меч и ударить эту курицу, как учил Танабе-сан, сверху вниз, опусканием журавля. Желание было таким сильным, что Тиле даже убрал руку с эфеса, боясь не сдержаться. — Да не хочу я сейчас твоего вина. — А, вот это, кажется, спальня. Что за беспорядок? Все разбросано. Какой-то чемодан посреди и свернутая трубкой картина, вынутая из рамы. Курица пищит, что только приехала, не успела распаковаться. А вот на кровать тебя, воистину королевских размеров, с пологом поверх. Но он взял ее грубо, как матрос, год не видевший берега. Даже разорвал на ней платье, не дожидаясь, пока она его снимет. Она что-то пищала, а ему же хотелось ее придушить. Что у вас есть хорошего, французики, кроме ваших женщин? И лучшие женщины должны принадлежать победителю во все времена. Разве это не так? Ему не было дела до ее чувств, и даже жива ли она вообще. Он хотел получить удовольствие и снять напряжение. Все остальное было неважно. А когда все закончилось, и он, одевшись, пристегивал меч, то снова отчего-то захотел пробовать клинок на этой курице, но сдержался. Потому что он снова придет в этот дом, когда захочет, и без всякого приглашения. Он здесь хозяин, и в его власти отправить эту даму и всех ее знакомых в гестапо. Напряжение почти исчезло. Какое-то едва заметное беспокойство еще сидело на самом краю его сознания, но он не стал задумываться. Можно теперь выпить вина, а затем повторить. И когда он уже поднес бокал ко рту, в голове его вдруг все стало четким и ясным, как во время боя, когда полярный демон касался его сознания. Она только приехала? Беспорядок в комнате при собранном чемодане? И нет следов пыли? Может, убирает прислуга? И стол, накрытый на двоих, значит, она заранее знала, что я буду здесь? Или она собралась немедленно уехать, сразу после того, как я уйду? Но он успел проглотить содержимое бокала и почувствовал, как качается под ногами пол, а графиня смотрела с усмешкой, взглядом умным и жестоким, глазами врага. «Ты меня отравила, тварь!» Рукоятка меча будто сама ткнулась в ладонь, но в глазах уже все плыло, не было сил. Кажется, он успел еще выбросить клинок вперед, целясь прямо в ненавистное красивое лицо женщины, и услышал вскрик. Затем паркет стал вертикальным, и сознание померкло. Он пришел в себя, сколько прошло времени, неизвестно, в той же самой комнате, посаженный в кресло посредине. Еще здесь были двое в штатском, один молодой, второй постарше. На краю стола лежала медицинская сумка, шприц, ампулы, а тарелки были сдвинуты все в сторону. «Вы все видите, слышите, находитесь в полном сознании», — сказал пожилой. «Но не можете пошевелить и пальцем. Новейший препарат, разработанный УСО. Как судья, я сейчас зачитаю ваш приговор, ну а после, как доктор медицины, удостоверюсь в вашей смерти и подпишу документ. Эти британцы такие законники, нет бы просто пристрелить или взорвать, но стрельбу на улице сочли слишком шумной. Не меньше 10 человек бы потребовалось с автоматическим оружием и несколько автомобилей. Так что проще и дешевле вот так. Заодно и суд по всей форме проведем. За прокурора выступит мсье Гастон, ну а адвоката вы себя лишили сами». Молодой человек подошел к Тиле и с размаху ударил его по лицу. Странно, но адмирал ничего не почувствовал, лишь голова сильно мотнулась назад. «Немецкая свинья!» — прошипел Гастон. «Та женщина, которую ты изнасиловал и изуродовал, это моя жена! Сейчас я тебе отрежу нос, уши, выну глаза, чтобы было, как в Библии, око за око, зуб за зуб!» «Не надо!» — сказал доктор. «Он все равно ничего не почувствует. Этот препарат работает еще и как анестетик, и через час нас не должно быть в Тулоне. Итак, Август Тиле, родившийся в 1893 году в Шарлоттенбурге, обвиняется в военных преступлениях как кто? Убийство 15 тысяч человек пассажиров и экипажа лайнера Queen Elizabeth, 2000 человек экипажа линкора Айова, а также еще в общей сумме 12 тысяч человек, терпящих бедствия на море. Нарушение правил и обычаев войны, никак не вызванных военной необходимостью. в расправе с особой жестокостью с беззащитными людьми и гражданами Великобритании и Соединенных Штатов. Факт преступления и вина подсудимого доказаны достоверно. Приговор – смерть. Приведен в исполнение 6 декабря 1943 года. Протокол составлен в подписи доктора медицины Анри Брокар и лейтенант французского флота Гастон Сен-Жье. Мадам Сен-Жье выйти не может. Вы изуродовали ее, рассекли лицо. Для женщины это хуже, чем если бы мне отрезать руку или ногу. Но ее супруг имеет право подписи за нее. Тиле хотелось взвыть. Не только за тем, чтобы его услышал на улице патруль. Он не раз представлял себе русского адмирала, одержимого полярным ужасом, или даже управляющего им. Без всякого сомнения, это был беспощадный ледяной великан, истинно арийской внешности, живое воплощение скандинавского бога Тора. Однако же смерть в бою с таким врагом — это не позор, а даже почет в какой-то мере. Но этот старый, толстый, низенький француз, интересно, как он убегал от нас в 40-м? Презренный унтерменш, грязь на арийском сапоге, как он смеет посягнуть на него, своего господина? Франция — это европейская подстилка, может лишь подло бить из-за угла, а не сражаться честно, или служить шавкой для других, более сильных. Пока мы были сильнее, склонились перед нами, стоило же весам качнуться, переметнулись на сторону англичан. И вы за все заплатите. Вы и ваша ублюдочная страна. Мне не придется объяснять фюреру, отчего я не победил. Теперь это с охотой сделают другие, сказав: из-за измены, предательства лягушатников. Что после будет с Францией, страшно и представить. Вот только ему это здесь и сейчас не поможет никак. Мысли метались лихорадочно, пытаясь найти выход, и не находили. «Однако, герр Тиле, у нас времени мало», — сказал доктор и достал фотоаппарат Лейку. «Это чтобы в доказательство запечатлеть ваш труп». «Ну что, Гастон, справимся сами или кого-нибудь с постов позвать?» «Что вы, мсье!» «Я эту работу за честь сочту», — усмехнулся Гастон. «Мы тебя на британский манер казним, свинья. Ты у нас попляшешь, как нария. Жаль, что ты не прочувствуешь чертов препарат». Они накинули на шею телепетлю прямо в кресле. Веревка была уже пропущена через крюк от люстры на потолке. И вместе, дружно, потянули за свободный конец. Адмирал захрипел, боли не было, но перехватило горло и стало нельзя дышать. Затем в глазах поплыли красные круги, как у утопленника, и наступила тьма. Wenn Landsknecht in das Feld marschieren, lässt sein Ross daneben galoppieren. Flandern in Not, in Flandern reitet der Tod, in Flandern reitet der Tod. Берлин, Рейхсканцелярия, следующий день. Опять предательство? Лучшего флотоводца Германии, моего берсерка, убили французы. Истинный германский рыцарь, непобедимый в бою, пал, сраженный подлым ударом в спину. Мы не смогли тебя уберечь, но сумеем страшно отомстить. И вы говорите, до того эти лягушатники предательски уклонились от боя, в то время как Тиле на своем флагмане дрался с двумя американскими линкорами, они пришли, показались и не вступили в сражение, испугавшись всего одного корабля? а крейсер «Марсельеза» перешел на сторону врага во время битвы? Они украли победу у флота Рейха. Я говорил, что французам нельзя доверять, и что они недостойны служить даже добровольцами в частях СС. Вы же настаивали на обратном. И кто оказался прав? Измену надо выжигать с корнем. Расстрелять адмирала Дюпена и командиров французских кораблей. А куда смотрели крикс-комиссары? Всех их рядовыми на Восточный фронт. Провести самое тщательное расследование на предмет причастности высшего командования французского флота и французских властей. Решили ударить в спину сражающиеся с русскими ордами Германии? Они об этом пожалеют. Год назад я обещал французам за непокорность режим самой жестокой оккупации. Они решили, что я шучу? Так пусть они это получат. Берлин, кабинет рейхсфюрера, он же командующий Ваффенмарине, через час. Заключенный номер прибыл. Ну, Руди, ты уж прости старого друга и позволь поздравить с возвращением свободы чина. Генрих, давай без любезностей и скажи прямо, что тебе снова понадобился мой опыт сыскаря. Что на этот раз случилось? Я распорядился, чтобы тебе давали газеты. Что скажешь про убийство нашего берсерка, Тиле? Я так понял, что кого-то уже поймали, или пока нет? Поймать исполнителя — это полдела. Главное — найти тех, кто за ними стоит. Подозреваешь заговор? Французы или наши? А вот на это вы, группенфюрер Рудинский, и дадите ответ. Если рассуждать здраво, собственным агизаром адмирал никак не мешал, значит, приказ был из Лондона. Но вот только кому, Руди? Одно дело, если это узкая операция их УСО руками привлеченных Маки или собственной агентуры. Второе, если это не одни британцы, но и общефранцузский заговор, в чем уверен фюрер, и он сгоряча отдал приказ немедленно расформировать экипажи всех французской эскадры, а я, как командующий Ваффенмарине, не могу такого допустить, поскольку сейчас эта эскадра практически все, что осталось от флота Еврорейха. Так что приказ фюрера будет исполнен, но с поправкой. Будут изъяты лишь причастные к заговору, которых найдешь мне ты, а не все подряд. Если, конечно, этот заговор есть. Если же нет, то будет достаточно списка наиболее неблагонадежных и наименее ценных для показательной расправы. И третье, самое худшее. Если в игре кто-то из наших, решивших слить фронт на Западе перед англичанами и янки. Такие вот три слоя, три дна. И постарайся нырнуть поглубже. Руди, мне нужно знать, с чем мы имеем дело. Подчиняться будешь мне одному. Полномочия у тебя будут самые широкие. Даже сам модель, который сейчас во Франции все решает, вместо декоративной фигуры Петена, лишь озвучивающий его волю. Может только просить тебя, но не приказывать. Ты только найди, кто. Сделаю, Генрих, если это дела людей, а не поднявшихся богов. Интервью журналу «Paris Match» записано в Париже 1960 год. Альт-история. Да, это я, Гастон Сен-Жье, участник той самой, наиболее известной акции французского сопротивления. Куда уже известнее после этого фильма. Как видите, совсем не похож на Жанна Море, сыгравшего там меня. Количество Оскаров совсем не показатель исторической правды. Не мог я сходить с борта Страсбурга после Лиссабонского сражения, поскольку на тот день был дезертиром, живущим в Тулоне по чужим документам. Если бы поймали, штрафные батальоны Остфронта это самое меньшее, чем мне грозило. И у моей Марии Стиле не было романа, и она не терзалась сомнениями, кого предпочесть, меня или его, и что выбрать, патриотический долг или чувство, потому что впервые я увидел этого мерзавца всего за час до того, как это случилось. И сам великий Тиле вовсе не был похож на древнего викинга, каким он там изображен. Гигант безупречной нордической внешности, вполне уместный на палубе драккара в рогатом шлеме. Мне он не показался ни великим, ни ужасным, и к тому же был гораздо старше, чем киногерой. Убить берсерка? И на афише Мари с мечом в руке? Да уверяю, она никогда не держала в руках оружие. Жизнь была для нее как игра, театр, блеск. Она просто не воспринимала всерьез опасности, легко порхала, как мотылек у огня. И то, чем мы занимались, было для нее не больше, чем очередная роль. Шпионка в стане врага. Как это романтично! Парадоксально, но это ее выручало. Наверное, в гестапо были очень серьезные люди, и они не могли представить, что столь легкомысленно на вид существо может быть хоть сколько-то опасно. Нашим куратором от британского УСО был мсье Поль. Не знаю его настоящего имени и звания, но он безупречно говорил по-французски и по виду и манерам был как настоящий француз. Он уже был с доком Андре, когда я и Мари присоединились к группе. Но это был британец, знаю достоверно. Как? Из очень напряженного разговора, как раз перед тем делом. Когда он передал нам приказ, ясно было, что после все мы, скорее всего, погибнем, ведь гестапо будет очень тщательно искать виновных, а скрыть следы почти невозможно. В то же время мы уже слышали про британские планы после взять с нас огромную контрибуцию, а, возможно, и установить свой оккупационный режим. И Андре спросил, ради чего нам идти на смерть, чтобы сменить немцев на англичан? Но месье Поль не уклонился от ответа, а честно сказал, разве Британия не является пока единственной европейской страной, непримиримо воюющей с немецким фашизмом, единственным островом света в океане тьмы и несущей тяжелые потери, терпящей огромный урон? Разве несправедливо, что все прочие, поддавшиеся злу, хотя бы возместят Британии эти затраты вместе с расходами на свое освобождение? Но если Франция восстанет и присоединится к стороне добра, это обязательно будет зачтено. И эта акция нужна прежде всего нам, чтобы показать, что и по эту сторону пролива злу служат не все. «Вы рассуждаете, как проповедник», — заметил Андре. «А разве эта война не является чем-то большим?» — ответил англичанин. «Битва, где решается судьба всей мировой цивилизации, фашизм или демократия, гнет или свобода». Наверное, мсье Поль был священником, миссионером в той довоенной жизни. Как это было давно! Я вспоминал, как мы ездили с Мари на Ривьеру летом 39-го. Последний раз мы были счастливы вместе, ей нравилось быть в центре внимания. Помню, как она ответила мне, когда я делал ей выговор по поводу кого-то из ее поклонников. «Если хочешь, вызови его на дуэль, а я посмотрю на это зрелище». Но она всегда возвращалась ко мне и все же была патриоткой. Прекрасная Франция была для нее не пустым звуком. Она и была центром нашей группы, хотя командиром был Андре. Еще в группе были Марселец, бывший матрос, Иван, русский, бежал из лагеря пленных, кажется, летчик, и я не знаю его подлинного имени. Мы звали его так. Еще легионер, действительно служивший в иностранном легионе, а также Фернандо, Родриго и Исабель, двое парней и девушка, испанцы. Но у них были какие-то проблемы с режимом Франко после их гражданской войны. Нет, радиста у нас не было, мы передавали все Андре, а он месье Полю во время его приезда в Тулон. И основную информацию добывала Мари, а мы были на подхвате. Я даже не мог у нее появляться открыто, ведь по документам я был совсем не ее муж. Лишь иногда, не чаще, чем раз в месяц или два. Потому я ждал, когда мы, выполнив приказ, должны будем, наконец, сбежать из Тулона в Швейцарию. И будем жить там до конца войны, долго и счастливо, пока смерть не разлучит нас. Мы были молоды и верили в лучшее. В тот день мы собрались все в доме Мари. Родригес и Изабель изображали влюбленную пару снаружи, на улице. А мы шестеро ждали в квартире этажом выше. Мсье Поля не было. Он никогда не ходил с нами на акции, лишь передавал приказы, а после принимал рапорт. Мы слышали, как все подъехали. Сначала зашли гестаповцы, осмотрели внизу и поднялись к нам, позвонили в дверь. Тут выглянула соседка напротив, мадам Тарвали, сказала, что это квартира мсье де Фанже из интендантства. На это имя были документы у Андре. Но сейчас он в отъезде, там никого нет. Она ответила искренне. Мы зашли с черного хода и сидели тихо, не зажигая свет. Милейшая старушка, чуждая войне и политике, я узнал, что ее после арестовали и отправили в концлагерь. Всего лишь за то, что она невольно выручила нас. Мы сидели и слушали, так как в квартире-клубе Мари нередко бывали интересующие нас лица, то мы сделали прослушку. Скрытые микрофоны в нескольких комнатах, а наверху не репродуктор, а телефонный аппарат. И если снять трубку и нажать одну из кнопок под ним, то слышно, что происходит в выбранном помещении. И тогда слушал я, как этот подонок насиловал Мари. Но Андре приказал ждать, не вмешиваться. Мы должны были войти лишь, когда мерзавец уснет после бокала вина. Снадобье дал мсье Поль и несколько раз повторил. Все должно быть по всей форме, не просто труп, но с фотографиями и подписанным приговором. И если бы поднялся шум, по улице даже в этот час ездили-ходили немцы, нам было бы не уйти. А после мы не поняли, что случилось. Затем Мари сказала странным и спокойным голосом: «Заходите, я открою». Она прижимала к лицу окровавленное полотенце и упала в обморок, лишь отперев дверь. Эта немецкая скотина ударила ее саблей снизу вверх, вот сюда, в скулу. И клинок был острый, как бритва. Слава богу, череп не рассек, но снес ей щеку, ухо, нос, левый глаз. Как она не упала сразу от боли, а еще сумела нас впустить, не знаю. Андрей наложил повязку, а что еще мы могли сделать? Затем мы разошлись, как было сговорено. Иван с Марсельцем в подъезд, легионер с Фернандо к черному ходу. Родригес и Сабель так и прогуливались внизу. Ну, а я и Андрей приступили к исполнению приговора. Эта фашистская свинья уже пришла в себя, но не могла шевелиться. Но так и было задумано, чтобы он все видел и понимал. Так что не было сцены из фильма, когда он всего лишь бьет Мари кулаком, не успев выпить вина, а тут вбегаем мы, он выхватывает саблю, а мы пытаемся одолеть его приемами французского бокса сават. И тем более не могло быть, когда он хочет добить меня, раненого, и тут очнувшаяся Мари хватает со стены рыцарский меч и отважно вступает в бой. Там было оружие, развешено по стенам, но не в этой гостиной. И, конечно, женщина не может так легко и долго махать громадным двуручником. Это лишь кино. Не говоря о том, что эпизод явно затянут. И такой шум был бы слышен на улице первому же немецкому патрулю. И что в таком случае делали наши товарищи на лестнице? Но сама сцена снята эффектно. Эх, если бы все было так. Ну а после нам надо было бежать как можно скорее и дальше. Порознь, так легче было затеряться. Я сопровождал Марии, несчастную жертву мужа-ревнивца. Мы ехали к швейцарской границе вместе, но при проверке документов не показывая, что знакомы. Это спасло ее, когда меня сняли с поезда. На вторые сутки немцы уже устраивали по всей Франции облавы, проверку с личным досмотром и обыском багажа, не ограничиваясь одними документами. Я взял кортик в тиле по бумагам. Я был отставной офицер, мог иметь кортик в вещах. Из глупого самолюбия. Кортик того самого адмирала, которого так боятся британцы. Если бы не слухи о британской контрибуции, и если бы я не был моряком, глупость, мальчишество, погубившее всех нас, но я сделал это и уже не повернуть назад. Это был наградной кортик, почетный кортик Криксмарине, украшенный бриллиантами, золотым эфесом и дамасским клинком. Всего их было сделано, кажется, 50, и награжденные были наперечет, ведь кортики вручал по уставу лично командующий немецким флотом. И эта вещь никак не могла казаться у французского отставного офицера. Немецкие жандармы не были знатоками флотских наград, но, не разъясняя причины, предложили мне сойти, вежливо предложили: «Формальность, мсье, уладим, и поедете следующим». А Мари поехала дальше одна. Слава богу, немцы не поняли, что мы были вместе. Затем приехал немецкий флотский, увидел кортик, и для меня начался ад. Не верьте, что, попав в гестапо, можно молчать. Меня сломали через сутки. Я рассказал все, что знал, про всех. И про Мари тоже. Надеюсь, что она уже в Женеве. Странно, но немцы не знали про ее ранение. А ведь в квартире осталась ее кровь, и полотенце, и бинты, и окровавленный меч. Это лишь в фильме она носит катану в зонтике. Ну, как бы это было возможно. У японского меча клинок не только длиннее, но и изогнут. И спрятать его так, переделать зонтик под ручку ножны, просто нельзя. Да и не было никогда сцен, где она, в секунду выхватив меч, рубит немецкий патруль или убивает их офицеров, подошедших к одинокой даме на вечерней улице. Если бы все было так ярко, просто и красочно, как в фильме. Но она сумела уйти в Швейцарию, в ее состоянии и не попасться. Вот это был подвиг. А у меня были очные ставки с теми, кого поймали. С марсельцем, с Фернандо, с легионером. И хочу верить, что не я первый заговорил, выдав всех. Слышал, что Иван был убит, пытаясь перейти границу в Швейцарию. Андрей был арестован позже, уже в 44-м. Про Родриго и Исабель ничего не знаю, но никогда после не слышал о них как о живых. Хочу надеяться, что их не поймали, и они живут где-то долго и счастливо, как не вышло у меня. Я не знаю, отчего меня не расстреляли, как всех моих товарищей. Может быть, считали более важной фигурой, если привезли в Берлин и допрашивали уже там, и каждый день я ждал смерти. Ну, а после пришли русские. Блистательный Жан Морре — это я в фильме. И полуслепой инвалид, неспособный сделать шаг без костылей. Живу на пенсию от французского правительства. Едва хватает на эту квартиру, и чтобы не помереть с голода. И так 16 лет. Как закончилась война. И Мари. Как я разыскал ее после этого. Отдельная история. Благодарю за все еще одну святую женщину. Веру Аткинс. Именно она вытащила меня из лагеря для перемещенных лиц, куда я попал после репатриации от русских, находясь под подозрением, не был ли я перевербован сначала гестапо, затем НКВД. А после она уже дала мне адрес Марии. Перебравшись в Париж, я сразу написал ей. Это все, что я мог сделать, ведь даже путь до продуктовой лавки давался мне с трудом. И моя Мария вернулась ко мне в 47-м. И мы прожили вместе еще 5 лет. Тогда еще не умели делать хорошие пластики. Боже, что эти коновалы сделали с ее лицом! После той светской жизни, к которой она привыкла, сидеть со мной безвылазно в этой квартирке, умирая от скуки и безденежья, а я не мог дать ей того, что она заслуживает. Видите, на кого я похож после гестаповских пыток? И она еще боялась, что я встречу другую, неизуродованную, и ее брошу. Кончилось тем, что она приняла яд и не проснулась. И все было, как мы мечтали когда-то. Вместе, пока смерть не разлучит нас. Но, а я еще доживаю. Вот последняя наша хорошая фотография, сохранившаяся, несмотря на все. Ривьера, август 39-го. Мы молоды, красивы. И нет еще войны.